Алло. Здравствуйте. Валентина Петровна? Она. А мы вас ждем около 218-й квартиры. Чего? 218-я квартира. Вы могли бы спуститься? Чего? Мы пришли вашу квартиру опечатывать. Да что ты? Кто ты есть, ты ебаная падла? Я есть. А? Азам есть. Царь, царь. Чего, блядь, картавая? Царь, царь. А? Царь. Царь. Царь. Царь. Царь, да, царь. Вот. Царей в 18-м году уничтожили. Нет, я остался жив. Чего, картавый, да поручи хоть людям, раз говорить не умеешь. Я жив, я живой остался. Жив я. Живой остался? Да. После сражения, что ли? Да, после сражения. Меня контузило. С кем сражался-то? Как-то с кем? Со шведами? А? Со шведами сражался. Следователями? Со шведами. Шведы. Нападали шведы. Кругом шведы были. А я-то старуха-то при чем? А нам нужна ваша квартира. Тебе квартира мне нужна? Тебе квартира моя нужна? Да, мы сделаем из вашей квартиры... А хуй! Сифилисный не хочешь подсосать, блядь, вместо моей квартиры? Нет. Падла ебаная! Племянник научен со своими ребятами тебя охуячит! Да? Почему? За что? Мы же сделаем штаб.